по сути-то фанатиком-нацистом он ведь никогда и не был. Скорее, чиновник, служащий. Да, верный служака отчизны. Нацисты другие, Вебер и прочий сброд, Диц и его шайка, вот это нацисты. Нойбауэр достал себе сигару. Ромео и Джульетта. Лучше их скурить. Оставить 4-5 штук на донышке, при случае угостить неприятеля. Хорошая сигара многое помогает преодолеть. Он попыхивал сигарой. А что, если неприятель захочет все-таки осмотреть лагерь? Что ж, прекрасно. А если что не понравится, так ведь он действовал только по приказу. Солдаты это видели? Порой сердце кровью обливалось, но что поделаешь? И тут его осенило. Еда. Вкусная, обильная пища. Вот оно. Это первое, что всегда проверяют. Надо немедленно распорядиться усилить рацион питания. Этим он покажет, что сразу же, как только над ним перестал властвовать приказ, начал делать для заключенных все, что в его силах. Пожалуй, он лично отдаст распоряжение старостам обоих лагерей. Они сами арестанты. И потом, при необходимости, дадут показания в его пользу. Штайнбреннер стоял перед Вебером. Лицо его сияло от усердия. «Двое заключенных застрелены при попытке к бегству», — докладывал он. «Прямые попадания в голову». Вебер медленно встал и небрежно присел на угол своего письменного стола. «С какого расстояния?» «Одного с 30, другого с 40 метров». «Правда, что ли?» Штайнбреннер покраснел. Он стрелял в обоих зэков почти в упор. Ровно настолько почти, чтобы на ранах не осталось следов пороха. «И действительно, при попытке к бегству?» — спросил Вебер. «Так точно!» Оба знали, никакой попытки к бегству в помине не было. Просто так называлась любимая забава эсэсовцев. С головы зэка срывали шапку, кидали ее через плечо, а зэку приказывали принести. Когда зэк проходил мимо, ему стреляли в спину или в затылок. Попытка к бегству. А меткий стрелок получал обычно за это несколько дней отпуска. «В отпуск захотел?» — спросил Вебер. «Никак нет». «Почему нет?» «Подумают, будто я хочу слинять». Вебер приподнял брови и начал неспешно покачивать ногой. Солнечный зайчик, отразившись от сверкающего голенища, забегал туда-сюда по голой стене, словно яркая одинокая бабочка. «Значит, ты не боишься?» «Нет». Штайнбреннер твердо смотрел на Вебера. «Это хорошо. Нам нужны надежные люди, особенно сейчас». Вебер давно уже наблюдал за Штайнбреннером. Парень ему нравился. Такой молодой, а все-таки в нем еще сохранилось что-то от того фанатизма, которым прежде так славилась СС. «Особенно сейчас», — повторил Вебер. «Нам нужна сейчас СС внутри СС». «Ты меня понял?» «Так точно. По крайней мере, надеюсь, что да». Штайнбреннер снова зарделся. Вебер был его кумиром. Он восхищался им слепо и безоглядно, как мальчишка своим любимым героем, каким-нибудь вождем индейцев. Он слышал о мужестве, проявленном Вебером в митинговых сражениях 33-го. Знал, что в 29-м он участвовал в убийстве 5 рабочих коммунистов и получил за это 4 месяца тюрьмы. Этих рабочих среди ночи повытаскивали из постелей и на глазах у домочадцев затоптали насмерть. Дошли до него и легенды о жестоких допросах, которыми Вебер прославился в гестапо, и его беспощадности к врагам народа. Единственное, чего Штайнбреннер желал всей душой, это стать таким же, как его идеал. Он вырос уже под диктовку партии. Ему было 7 лет, когда национал-социализм пришел к власти, и в каком-то смысле он был законченный продукт нацистского воспитания.